«Они», — сказал он значительно и повторил, — «они беспощадно следят за каждым». «Кто это они?» — спросил я. «Ей-богу, товарищ, иначе вы свалились с Марса». «Как кто?» «Голодные, конечно». Мальчик провел меня через пекарню в узкий проход между высоких стен. В одной стене была пробита калитка. Мальчик открыл ее громадным медным ключом, и по внешней чугунной лесенке, заставленной вазонами с высохшими фуксиями, мы поднялись на второй этаж старого дома. Мальчик ловко открыл гвоздем резную дубовую дверь с изображением мечей и знамен, и мы вошли в чью-то квартиру. «Идите тихо, не пугайтесь», — сказал мальчик. «Только ни с кем не разговаривайте. Можете только поздороваться, если хотите». Он толкнул первую дверь. Мы вошли в гостиную с роялем, портретами важных адмиралов, с длинными баками и пустым аквариумом. В него доверху была навалена черная картофельная шелуха. Она уже дурно пахла. На софе лежала маленькая и желтая, как птичка, пожилая женщина. «Болтаются тут целый день», — сказала женщина. «И еще вежливость разводит, здороваются. Никто вас не просил здороваться». Я смущенно проскочил за Юркой в следующую комнату, должно быть, бывшую столовую. Из-за китайской шелковой ширмы высунулась сонная, всклокоченная голова красивого молодого человека. Он посмотрел на Юрку и погрозил ему кулаком. «Видал миндал?» «Вы не очень показывайте», — сказал, задираясь Юрка. «Ходил и буду ходить. Вы что ж думали, мы вам задарма хлеб выдаем? За какие такие ваши заслуги перед революцией, паразиты?»